Глава 6. Не люблю работать в кабинете. Многие творческие натуры предпочитали находиться на природе, в кафе, даже среди толпы. Там мысль постоянно перескакивает с одного явления на другое, рождая новые связи, образы. Возникают озарения, что немыслимы в тишине кабинета с плотно прикрытой дверью. Я спускался по лестнице на общий этаж. Взгляд выловил среди группки почтительно слушающих придворных лорд-канцлера, подумал невольно, что человек с внешностью Джулиана Варессера никак не мог бы родиться крестьянином. Слишком величественен он по фигуре, крупный, тяжелый. Какое же крупное удлиненное лицо, мощная нижняя челюсть, острый и проницательный взгляд. Если бы и родился в крестьянской семье, то ушел бы в армию, а там быстро начал бы подниматься по служебной лестнице от командира десятка новобранцев все выше и выше. Завидев меня, все торопливо отступили от лестницы и склонились в почтительных поклонах так, что я видел только блистающие серебром парики с рядами идеально ровных локонов по бокам. Лорд-канцлер тоже застыл в поклоне, я остановился на последней ступеньке. «Сэр Джулиан?» Бодро вздернутые кончики его седых усов чуть приподнялись, имитируя улыбку. «Ваше Величество! Счастлив видеть вас в добром здравии!» «А где ваш магический посох, сэр Джулиан?» Он улыбнулся шире. «То был не посох, а трость, поддерживающая мое грузное, хилое тело. Но вы, Ваше Величество...» Я прервал. «Составьте мне компанию в незапланированной прогулке, дорогой канцлер». Он пошел рядом. Я нарочито сбавил шаг, все-таки старик. Остальные придворные медленно распрямлялись, я чувствовал их взгляды между лопатками, а канцлеру сказал тихо. «Не распространяйтесь о моей возможности лекаря, я все-таки император. Мало ли чем одарен от щедрот. Может, еще и крючком вязать умею, но не выказывать же такое, недостойное мужчины-воина». «Понимаю», — ответил он серьезно, — «и молчу. Но от этого моя благодарность не становится меньше. Ваше Величество, при дворе высказывают озабоченность». Он умолк, глядя на меня с нужным выражением. «Надеюсь, не политикой», — ответил я. «Политика двор не интересует», — сообщил он. «Это удел избранных, их горстка, Ваше Величество. А вот ваш отказ от освященной веками прогулки по саду после завтрака...» Я всмотрелся в него с интересом. «Что, неужели вас это волнует?» Он ответил с осторожной осмотрительностью государственного человека. «Вы человек другой культуры, Ваше Величество. Я все понимаю. Но этот мир очень сбалансирован, что можно сказать в его пользу. Не стоит выдергивать даже кирпичика из фундамента, если можно не выдергивать. Император всегда после завтрака и обеда прогуливался по саду в сопровождении придворных, где, согласно протоколу, каждый занимает свое место. Такая прогулка, как и весь остальной распорядок двора, служит подтверждением неизменности и стабильности». «Сэр Джулиан», — сказал я дружески, — «вы же знаете, что неизменность и стабильность нарушены. Мало того, что прежнего императора нет, как и его династии, но власть захватили кровожадные варвары с севера. Вы-то понимаете разницу, в отличие от тупоголовых придворных, у которых только флирт на уме?» Он вздохнул. «Да, я понимаю, Ваше Величество. Даже то, о чем вы не упомянули. Но это самое большое потрясение». «Сэр Джулиан?» «Великие маги», — проговорил он почти шепотом. Мне показалось, что он содрогнулся, а договорил совсем осевшим голосом. «Когда выйдут, что будет?» «Меня тоже пугает», — признался я. «Однако, сэр Джулиан, что остается? Не отступать же?» «Многие проигрывают, потому что не решаются вступить в битву. И когда знаешь, что впереди, какое значение имеет, какую шляпу надел на прогулку?» «Только для крестьян это не имеет значения», — напомнил он мягко. «А человек благородного происхождения обязан думать, что наденет и как пойдет. А в отношении коронованных особ несоблюдение протокола чревато особыми последствиями. Почему? Сотни послов и дипломатов сразу же начинают выяснять, что стоит за тем, что его величество поменял на шляпе голубое перо на синее. Чем это может угрожать соседним государствам? А уж если поменяет саму шляпу, то это будет вообще потрясение основ. Я сказал весело. А если отменить эти протокольные прогулки вообще? Его лицо дернулось, а посмотрел с тихим ужасом, словно я велел всем во дворце на завтрак съедать по большой толстой жабе. «Как это возможно? Вы не думаете о последствиях!» «Знаете, сэр Джулиан, — сказал я, — между нами говоря, некоторые детали придворного церемониала можно смело отправить в жопу!» Он отшатнулся, шокированный. «Ваше Величество!» «Самую темную, — подтвердил я. А что, не так?» Я же северный варвар, грубый и нецивилизованный. Мне можно. Правда, не сразу. Он все еще предельно шокированный, сказал, тем не менее, с предельным достоинством. Ваше Величество, весь высший свет ожидает и надеется, что вы увидите все преимущества более цивилизованного образа жизни и возжелаете принять их всем сердцем, душой и мыслями. Пусть. Одобрил я. Пусть ожидает и надеется. Но принимать буду медленно и печально. Нет, печали не будет. Но неспешность в реформах – залог успеха. Чтобы не наломать дров. Он насторожился. Дров? Каких дров? Сказал я. У вас уже и забыли, что дровами топят. В общем, я не отказываюсь от придворного этикета и церемониала. Но принимаю в упрощенном виде. Вы же сами понимаете, как опасно давить на свирепого северного варвара, злобного и подозрительного. Да еще с тем, чтобы изменил своим диким и кровожадным привычкам, что всосал с молоком матери. А если моей матерью была волчица, а я какой-то Маугли? Он помотал головой, отступил на шаг и выставил перед собой ладони. «Ваше Величество, вы не учли, что я, как и многие во дворе, уже знаю... «Вы маркиз из королевства Танкмария, и что именно благодаря вашему дипломатическому умению, правда подкрепленному грубой силой, королю Гессена удалось удержать власть? А будь вы диким варваром, разве смогли бы, несмотря на свою варварскую мощь, стать властелином Багровой Звезды?» Я посмотрел на него с интересом. «Вижу, разведка у вас работает», — он ответил скромно. «Да вы этого и не скрывали, Ваше Величество. А мы, естественно, собирали и собираем о вас все, чего удается достичь для того, чтобы лучше служить вам. И, конечно, каждое слово и каждый ваш жест, наклон головы или особенности походки — становится темой долгих обсуждений и предположений, что бы это значило и чего стоит ждать. Это естественно. Ваши нахмуренные брови могут вызвать потрясение в империи. Потому нужно знать заранее, что предпринять». «Дорогой сэр Джулиан», — сказал я величественно, «я ничего не сделаю, не посоветовавшись с вами и советом. И уверяю вас... «Поступлю, как рекомендует возглавляемый вами совет. Вы же лучше знаете ситуацию в империи. А насчет резких перемен я пошутил. Хотя они будут, но вводить начнем постепенно, чтобы не выдергивать кирпичики, как вы образно заметили». Он поклонился, по моему тону ощутив окончание неформальной аудиенции, отступил и даже помахал над выставленным вперед носком башмака, собранными в щепотку пальцами, делая вид, что держит в ней шляпу. Получилось достаточно величественно, даже значительнее, чем у молодых щеголей с пышными шляпами в руках и веером развивающихся перьев. У них получается несколько суетливо, а в сэре Джулиане чувствуется старая добрая школа. Женщины откровенно спешат навстречу, приседают, все такие счастливые, радостные, готовые и меня обрадовать всячески, как только восхочу. Это и в глазах, и на пылающих румянцем щечках. «Леди Эльзавелла», — сказал я. «Леди Мириганна? А вы, ах да, баронесса Истольская!» Они еще больше краснели, польщенные, что сам император запомнил их имена, усмотрели снизу вверх с тем ожиданием на лицах и в позах, что вот сейчас же побегут в постель, стоит только сделать знак. А я со щемом понимал, что вот получил то, о чем большинство мужчин только мечтает. Все женщины мои, но когда смотрю на этот бескрайний океан склоненных головок, с затейливыми прическами и одинаковые низкие вырезы платьев с сочными вторичными признаками, с тоской понимаю. Хотя даже не понимаю, а даже чувствую, что лучше даже не начинать. Мне все-таки нужно хотя бы малость чувствовать сопротивление, а так почему-то неинтересно. Странно, это же вроде вершина. Никто из женщин не перечит. Как раз все напротив, каждая стремится попасть в постель к императору. Ну что во мне за северное варварство? Добрался до сада, но пришла мысль, что нужно начинать со скайбагеров. Потом как-то искать подступы к тем таинственным машинам, что роются очень глубоко под землей, возможно, даже в мантии. Думаю, там не просто машины, а целые автоматические заводы, что собирают рассеянные элементы редкоземельных материалов и тупо подают их на поверхность, хотя заказавшие эту работу хозяева давно сгинули. На обратном пути женщин в пятеро больше. Я двигался, как через живой цветник. Все в розовых платьях, нежно-голубых, солнечно-оранжевых, нигде единого темного цвета. Все такие радостные и ласкающие взор. Вырезы на платьях настолько широкие и глубокие, что вот-вот оттуда выпрыгнут эти ограниченные краем платья нежные полушария, что так и просятся в мои ладони. Я не увидел ни Мишеллу, ни Жанну Антуанетту, тем более здесь не будет герцогини Самантеллы, но чтобы не проходить мимо совсем уж надутым индюком, улыбнулся леди Эльзавелле, известная мне как ближайшая подруга Мишеллы. Говорят, красота поддерживает дистанцию. Она изумленно вскинула длинные ресницы, подведенных черной краской век, поспешно заулыбалась еще шире. «Да, Ваше Величество, но император вправе сокращать любые дистанции». «Послушала бы ты лорда-канцлера», — мелькнула мысль. «Тот уверен, что император обязан строже всех придерживаться обычаев, правил и законов, иначе вся империя выйдет из рамок, а потом вовсе рухнет, не знаемо куда. Более того, полагает, что вообще у королей меньше прав быть даже личностями, чем у остальных людей. Я, по его взглядам, тоже должен быть чем-то вроде бренда, как и Жанна Антуанетта. Люди охотно верят тому, — обронил я, — чему желают верить». Она с подругами поклонились мне в спину. Я успел увидеть, как весь цветник яркий, щебечущий и пахнущий сгрудился вокруг осчастливленной Эльзавеллы, жадно выспрашивая, как и что у нее с императором, почему вдруг заметил, почему заговорил, как именно посмотрел и не значит ли это. Я постепенно ускорял шаг. Если новые мысли лучше всего приходят в толпе или вообще на людях, то обрабатывать их лучше в тиши кабинета. Филигранная работа ювелира требует сосредоточения. А я еще тот ювелир. Так на ювелирю, что мир рухнет, если не ту грань от граню. В моих апартаментах есть лестница, на которую никогда не обращал внимания. Назначение ее да нельзя пустячное. Вдоль стены ведет на длинный балкон вдоль всего зала, а с балкона хозяин может взирать с высоты на придворных, приглашенных по какому-то случаю. Ни разу не поднимался, незачем, но сегодня что-то кольнуло в задницу. Это же мое, надо хотя бы раз посмотреть, как это смотрится сверху. Вдруг возжелаю выступить с высоты, как римский трибун. Пошел по ступенькам, старинным и вытертым посередине, вздрогнул и напрягся. Рядом со мной, с 10-й или 11-й ступеньки, появился и также двинулся наверх, призрачный, но все более различимый человек в старинной одежде. Я невольно замедлил шаг. Он повернул голову, рассматривая меня. Тоже пошел медленнее, затем остановился. Я с трепетом сердца узнал свое лицо. И вообще, моя копия, как рост и сложение, так и все остальное, только одежда старинная. Такую носят разве что в империи Германа. «Выше!» — сказал он моим голосом. «Есть недобрая комната, хотя дверь и замурована». «Дует?» — спросил я туповато, и я ощутил, что голос мой подрагивает. «Вот-вот дам петуха». Он покачал головой. «Можно увидеть некое окно». «А окно?» — повторил я. «Во двор?» «Нет», — ответил он. «В нем не то, что во дворе. А что там, непонятно». «Нет, понятное, но у нас там двор, а в окне лес, озера и трехгранные башни. Слишком близко подходить к стене в том месте не стоит». Я спросил тихо. «Оттуда могут ухватить? За гребущими?» «Нет, но туда тянет. Самого». «Возвращаются?» «Нет». «Спасибо», — поблагодарил я. «Буду обходить стороной. А вы кто?» Он улыбнулся. Взгляд его скользнул на мою левую руку с кольцами, губы шевельнулись, но фигура моментально превратилась в быстро исчезающую тень и пропала из виду. Я остановился, тупо повертел ладонь перед глазами, рассматривая кольца, но ни одно не светится, не нагрелось, вообще не выказывают, какое именно себя проявило. «Ладно, спрошу у Карла Антона, если будет время. Что это у меня за фитнес-трекеры, заботящиеся о моем здоровье?» Подумав, что нахрена мне те балконы и без них радости выше крыши, развернулся на ступеньках и пошел обратно. Нужно думать над проблемой Маркизы и с ее маркизом. Похитители почему-то уверены твердо, что вне досягаемости моих загребущих. А такое убеждение на чем-то да основывается. Если это в самом деле так, придется оставить красивый рыцарский вариант прямого вторжения, когда, вооружившись до зубов, герой проникает в логово врага и крушит там все. В конце обязательная схватка с главным злодеем, которого и побеждает из последних сил и на последнем дыхании. Едва сел за стол, в кабинет робко зашел сэр Джулиан. Все еще не может привыкнуть, что я разрешил ему входить без доклада. «Ваше Величество!» «Да, сэр Джулиан», — он произнес с поклоном. «Прибыли послы из королевства Санавер и просят вас защитить их от вторжения со стороны королевства Жмудерия». «Военного?» — уточнил я. «Вторжение. Хотя, что это я туплю? Других не бывает». Он сказал вежливо. «Ваше Величество, здесь как раз бывают и другие. Король Драгобарт, который не ушел в пещеры, а остался со своим народом, воспользовался открывшимися возможностями». «Ну-ну?» «Пока остальные монархи в пещерах пережидают катаклизм», — пояснил он, «он поспешно делает то, что раньше ему бы не позволили. И делает хитро, почти не прибегая к армии. Захватил все рынки Санавера, как давно планировал. Вытеснил из торговых отношений и теперь захватывает отдельные земли, объявляя их своими». Я покачал головой. «Быстро он. Чувствуется кровь основателя новой династии. А хоть какие-то причины для захвата есть?» Он переступил с ноги на ногу, развел руками. «Ну, как сказать?» Я прервал. «Так и скажите». «Король Аль-Казельт», — сказал он торопливо, — «который сейчас в пещерах, задолжал ему немалые суммы, настолько немалые, что выплатить не в состоянии. Король Драгобарт заявил, что не может давать больше отсрочек платежа, потому берет в счет уплаты долга земли Квиляндии и Суспендии. Это такие области, очень богатые». Я поморщился. «Это спор экономических субъектов. Здесь в силе область контрактов, а верховная власть не должна вмешиваться, иначе какая экономическая свобода и подъем сельского хозяйства? Пусть все по закону. Как я понимаю, та сторона, у кого доводы шаткие, та и просит вмешаться». Он развел руками, лицо непроницаемое, своих идей нет. Готов выполнить волю императора, но что-то замечаю во взгляде не очень скрытое. Явно для того, чтобы заметил и оценил, что его симпатии на стороне захватчика. «Да, ваше величество, ваше слово – закон, но обычаи не позволяют. Местные лорды подали апелляцию». Я посмотрел ему в глаза. «Сэр Джулиан, властью нужно пользоваться как можно реже, тем более в решении экономических вопросов. Потому никакого самоуправства с моей стороны. Я сторонник законности, если она меня не касается. Когда мои интересы не задеты, все должно быть по справедливости. И, кстати, сэр Джулиан...» «Ваше Величество!» «Вы же лорд-канцлер. Решайте эти мелкие вопросы сами. А мне только бумагу на подпись, если понадобится. И еще, как бы сказать помягче, больше свободы народу. Я имею в виду таким вот инициативным королям. Опорой империи должны быть сильные люди, а не мямли. Надеюсь, вы меня поняли?» «Прекрасно понял, ваше величество».